Вспомнив, с каким пренебрежением и с усмешкой с ним говорили надменные английские лорды сразу после второй, неудачной для России, войны с турками, за спиной которых стояли англичане, Петр взбеленился, душа стала наполняться ненавистью. «Ты страдаешь, мальчик», — Петр тихо обратился к лежащему парню, присев рядом с ним на колени. Император с усилием надавил пальцами на веки, закрывая пронзительно синие когда-то, а сейчас подернутые смертным литком глаза, и прикусил губу, сдержав на секунду ярость. «А когда твои соотечественники людей как скотину бьют, оспы индейцев заражают, бедных индусов в рабов превращают, а негров пачками на плантации везут, покупая за связки стеклянных бус, это хорошо. Ты считаешь нас завоевателями, а как назвать твоих собратьев, что полмира под себя подмяли? Ах да, они белые и пушистые, аки-зайчики, и несут ГМ себе великую миссию белого человека». Голос Петра заметно дрогнул, страшный черный напор сломил плотину воли, теперь звучала только одна жгучая ненависть, бескомпромиссная и лютая. «Вы, из чади ада, Бог ваш, только деньги, а потому вера ваша от сатаны. Не можно служить Богу и мамоне одновременно, надо что-то одно выбирать. Выбор свой вы давно сделали, грабя всех подряд, и по делам вашим награда». Петр уже рычал. То сострадание, которое еще держалось в душе, исчезло, смытое черной волной жестокости. Теперь он был готов не только отдать любой приказ и вырезать все население острова от мала до велика, но и сам смог бы участвовать в этом деле. За эти годы он мало встречал людей, говорящих о британцах с любовью. Более слышалась застарелая неприязнь, кое-где перераставшая в ненависть. И это европейцы, которых коробило высокомерие британцев. Можно было даже не спрашивать другие, рассеянные по всему миру народы. Ответ напрашивался однозначный. «Всех вас вырезать, чтоб духа не осталось, да еще штаты уничтожить, уж лучше там одним индейцам жить. Вы только мир погоните, от вас избавляться нужно, как от вшей». Яростно выкрикнув последние слова, Петр устало опустился на камень. В душе опять царила пустота, все, что там было, он выплеснул вместе с остатками сил. Сейчас не мог поднять даже руку. «Кадис, какая силища!» Михаил Лазарев с восторгом смотрел на выходящие из бухты многочисленные эскадры, вытягивающиеся, подобно сказочному морскому змею, на лазурной глади Атлантического океана. Правую и центральную колонны составляли союзники. Первую – французы под командованием вице-адмирала Вильнева, а среднюю – испанцы дона Фредерика Гравина. Русскую эскадру, также шедшую под белыми парусами, возглавлял адмирал Ушаков. Михаил с обожанием взирал на легендарного флотоводца, мечтая, как будет метко стрелять из 36-фунтовой коронады, что находилась на шкафуте, а прославленный адмирал сверху со шканцев увидит его героизм. «Будем надеяться, что в бою не подведут». Ушаков пристально смотрел на выдвигающихся в кильватерной линии союзников. Взглядом опытного моряка он сразу отметил, что команды достаточно хорошо обучены, корабли на курсе не рыскали, паруса ставились как надлежит и быстро. Вот только как поведет эта публика себя в бою, когда британцы дадут смертельный концерт, старый моряк мог только гадать. Сам Ушаков сражался рядом с храбрыми датчанами, что тонули, но флаги с мачт не спускали. Видел холодное мужество шведов, а потому считал, что эти союзники будут надежной опорой северной эскадре Синявина, составленной из проверенных балтийских линкоров. Что касается его южной эскадры, составленная из кораблей Черноморского флота, то биться бок о бок с пылкими французами и испанцами ему ни разу не доводилось. Нет, храбрости им было не занимать, но если бы еще имелась отменная выучка и настоящее хладнокровие с воинским мастерством, то не нужно было бы желать лучшего. «Надеюсь, Гравина и Вильнев в точности выполнит мою диспозицию», — вслух произнес адмирал, пристально разглядывая идущий под большим флагом флагман испанского флота. На Сантисиме Тринидад суетились матросы, ловко, как маленькие обезьянки, поднимаясь по вантам. Корабль распускал дополнительные паруса, медленно набирая ход. Ветер с норд-веста был хорош, и до мыса Трафальгар осталось идти совсем немного. «Ваше высокопревосходительство, с веста паруса». Ушаков посмотрел на запад и приложил к глазам бинокль. Из голубой смычки неба и океана медленно выползали десятки белых пятнышек, постепенно вытягиваясь по горизонту в длинную цепь. Как русский адмирал и предполагал, британцы явились сразу же, чтобы навязать бой и показать, кто в море хозяин. Поднять сигнал, корабли подготовить к бою. Курс прежний, Трафальгар, Новый Орлеан. Нет, так дело не пойдет. Второй консул республики, дивизионный генерал Жан-Виктор Мара, прикусил губу. Состоявшийся разговор с госсекретарем Мэдисоном оставил в душе горький, неприятный осадок. Его вульгарно пытались купить, а это очень больно ударило по самолюбию. Мара вспомнил, как 40 лет назад он, тогда еще мальчишка, искренне радовался победам восставших колонистов над британскими войсками и гордился той помощью, которую оказали французы восставшим американцам в войне за независимость. Командующего отрядом маркиза Лафайта он боготворил, а отцов-основателей Соединенных Штатов, Вашингтона и Франклина, почитал равными Богу. Заокеанская республика принималась многими европейцами за будущее человечества, основанное на принципах свободы, равенства и братства. И сам он истово верил в это и даже вступил в Филадельфии в масонскую ложу, любуясь символами вольных каменщиков на государственных знаках САСШ. С одним отцом-основателем, Томасом Джефферсоном, он познакомился в прошлом году. Хорошо помнил свое восхищение и тем горшее разочарование Мара сейчас испытывал. Обитель свободы оказалась лукавой вывеской, а ее подлинная сущность была совсем иной. Жестокое рабство в Южных Штатах, где несчастных негров считали существами ниже любой скотины, где чернокожих мучили, пытали и убивали подобно турецким рабам, привели генерала в ужас. Причем сами американцы не скрывали этой мерзости и даже гордились своей жестокостью. Под лучшими гражданами страны они считали не самых достойных, а самых богатых. Их нисколько не смущало, какими неправедными путями достигнуто благополучие. Это не обитель свободы, а царство Мамоны, где царят злоба, жадность и предательство. Этими горячечными словами генерал словно подвел черту под своими прежними воззрениями. Нет, он генерал республики и не станет служить лукавым нуворишам, тем, кто убивает ради выгоды, кто платит золотом за скальпы убитых индейцев, считая, что земля принадлежит людям, а не тварям, что обитали здесь задолго до Рождества Христова. Это был не просто верх цинизма, а плевок на те светлые идеалы настоящей демократии, которым служил генерал. И то, что сулил ему сегодня Мэдисон, подсовывая на подпись бумаги, еще более отвратило генерала от прежних симпатий. Будь они прокляты. Коляску тряхнуло на ухабе, и Мара крепко ухватился ладонью за дверцу. Неожиданно ночную тьму разорвала ослепительная вспышка, грохот оглушительно ударил по ушам. Что-то раскаленное ударило в грудь, разрывая сердце болью. В последнюю секунду уже затухающим сознанием генерал успел подумать: это была та смерть, которую принимали его солдаты, которой он тоже был достоин. Гибралтар. Александр Петрович молча смотрел за канонирами, что без суеты копошились у больших осадных мортир. Таких орудий сделали всего десяток, два остались в Петербурге на артиллерийском полигоне, а восемь с превеликим трудом доставили под Гибралтар. И сейчас чудовищные 9-дюймовые снаряды весом в добрые 8 пудов методично разрушали главную британскую крепость на Средиземном море. Цесаревич внимательно наблюдал, как замковые поднимали на лебедках тяжелые снаряды, похожие на тушки свиней, и ставили их на желоб. Два канонира с трудом заталкивали снаряд в казенник, следом за ним следовал заряд, здоровенный купон пороха в шелковом картузе, и с лязгом закрывали тяжелый замок. По приказу офицера прислуга отбегала от орудия, укрываясь в заранее отрытых капонирах, а фейерверкер тянул длинный шнур. Мортира с ужасающим ревом ухнула, подпрыгивая вместе с тяжеленным станком на месте. Александр долго провожал взглядом черную точку, которая поднималась в небо по крутой траектории и с нарастающей скоростью падала вниз, а через мгновение следовал взрыв. В бинокль было хорошо видно, как среди запыленных развалин вырастает очередной серо-черный султан, отдаленно похожий на небольшой гриб. И тут же рявкнула другая мортира, отправляя страшный гостиниц в разрушенную крепость. «Ваше Величество, необходимо сделать короткую передышку и охладить стволы. Вы командуете батареей, майор, а не я. Поэтому незачем спрашивать у меня разрешения». Александр виновато улыбнулся видавшему виды командиру батареи, интеллигентному на вид и в круглых очочках. Все же как ни крути, ученый род войск, где знание множества точных дисциплин, таких, как математика и тригонометрия, настоятельно необходимо каждому офицеру. Никуда они уже не денутся, ваше величество. Майор сочувствующе улыбнулся, видя, как цесаревич часто хмурится и поглаживает ладонью раненую в Берлине грудь. Еще сутки такой бомбардировки, и в крепости не останется даже целой собачьей конуры. Продолжайте стрелять, майор. Кивнул в ответ Александр и, чуть подволакивая ногу, медленно пошел к отведенному для него дому. Этот путь за прошедшие 3 дня он совершал много раз. Не такой он представлял себе осаду крепости. По рассказам отца и многих других генералов, Александр знал, как брали штурмом те же Бендеры и Константинополь, везде пороховой дым, озверелые солдаты, идущие на приступ, и яростное сопротивление осажденных, и в конце концов развивающийся по ветру русский флаг, поднятый на одной из башен. А тут происходило совершенно иное. Фельдмаршал поставил железных монстров, что метают тяжеленные снаряды на 4 версты, для перевозки которых были задействованы сотни повозок. И днем, и ночью идет беспощадная бомбардировка, пока одни орудия остывают, другие выплевывают смертоносные снаряды, причем совершенно безнаказанно. Крепостные пушки англичан не в состоянии добросить свои ядра до позиции русской батареи, а потому гарнизон просто стоически терпит бомбардировку. Последнее обстоятельство больше всего удивляло Александра. Он невольно восхищался англичанами, находившимися уже 3-й день под жесточайшим обстрелом. Гарнизон не мог не понимать, что обороняемая крепость обречена. Завтра к ним нужно отправить парламентера, пусть сдаются на почетных условиях. Мэдстоун. Петр молча сидел на холодном, как лед, большом камне и только задумчиво хмурил брови. «Не суди, да не судим будешь». Мягкий голос мог принадлежать только одному человеку, и Петр, повернувшись, с болью в глазах посмотрел на старого священника, возникшего неизвестно откуда. «Почему ты ко мне приходишь только во сне? И именно тогда, когда крови пролито не просто по щиколотку, а по колено, когда смерть набрасывает свое покрывало». Священник продолжал говорить мягко и увещевающе, и освобождается человеческая боль, уходит души рабов Божьих, мир становится другим. Лучше или хуже? С усмешкой спросил Петр. Раздражения у него не было, одна только бесконечная усталость. Я не сказал, сын мой, что он становится лучше или хуже. Он становится иным. Каждый из павших мог оставить свой след, потом его дети, внуки, правнуки, те, которые не родились и никогда не появятся на свет. Жизнь – это нить, которая протягивается через века, и нельзя ее рубить вот так просто, острой сталью. Петр заскрипел зубами. Он думал об этом минуту назад, а старик словно прочитал его мысли. Впрочем, почему словно? Глядя в эти умные, усталые, печальные глаза, Петр испытывал желание выговориться, распахнуть свою душу. Именно таким, как этот старик, и нужно быть настоящим пастырем, ибо это совесть людская. Можно ухмыляться, презрительно говорить «поп», не ходить в церковь. Все можно, вершить злые дела и, пожимая плечами, отвечать. Не я первый начало или все такие, но от себя самого, от своих страданий, маяты душевной, вызванной муками совести, куда денешься. Душа всегда ищет оправданий, сын мой, а оттого она их ищет, что не хочет страдать при жизни, и человек склонен прибегать не к покаянию, а к обелению и самого себя, и своих поступков. Старик сел рядом с ним на камень, положив узловатые, в застарелых мозолях ладони на колени. После недолгой паузы снова заговорил, и такая горечь звучала в его словах, что Петру стало еще более тоскливо, да так что зубы свело. Господь говорил: «Мое мщение осы воздам». Ты чувствуешь в себе правоту, сын мой, когда хочешь истребить целый народ. Но ведь были Содом с Гоморрою, да и потоп неспроста случился. «Святой отец, ты хочешь стать вседержителем?» Бесхитростный вопрос старика сразил Петра на повал, крыть на него было нечем. А тот таким же тихим голосом продолжил говорить, а каждое его слово проникало во все клеточки мозга. «Представь на секунду, сын мой, что на свете разом исчезли лошади. Будет от того жить легче другим, а что станет с твоей армией? Вот то-то и оно, так то скотина бессловесная, а тут люди живые, с душою, искрой Божьей осененные. Так что же делать?» – прошептал Петр. «Сделай так, чтобы будущее не отплатило твоим потомкам кровью. А насчет возмездия, так поверь, оно неотвратимо, или на том свете, при жизни, или на этом». Петр раскрыл было рот, чтобы задать вопрос, и осекся. В голове молоточком застучала мысль. «Так, значит, что я вижу, это тот свет, и сейчас здесь не я, а моя душа. Вот оно что, люди грешат, и грешат порой так, что отмолить их злодеяния невозможно, а когда грешит целый народ, то плата за их поступки падет на будущее поколение. Недаром даже грешники говорят, что за все в жизни нужно платить, причем зачастую отнюдь не деньгами, а кто платить не хочет, тот расплатится. И эти тоже платят», — с кривой ухмылкой протяжно произнес Петр, показывая на красные мундиры, лежащие вокруг. «Неизбежно», — ответил священник, ты сам их тела видишь, и потомки их будут расплачиваться. Что-то мне не верится, батюшка. А ты сам посуди, они создали империю, залив под нее потоки крови. Но здание на такой опоре недолговечно и неизбежно рушится, жизнь человеческая измеряется десятилетиями, а такие государства живут века. Но разве это срок для бытия? Ты сам видел распад этой империи. От нее отшатнулись все народы, которые они присоединили силой оружия. Но яблоко не гниет частями, оно портится целиком. Пусть не сразу, со временем, но неизбежно сгниет. Так что даже сердцевина у них уже гнилая. Шотландцы, валлийцы, ирландцы, они все отшатнутся, потому что прекрасно понимают, что за все надо платить, и не захотят брать на себя грехи вот этих самых завоевателей. Понятно, в два приема хрипло вытолкнул из себя слово Петр и крепко задумался. Сказанное стариком не являлось для него откровением, о многих вещах он давно догадывался. Однако, когда Петр поднял глаза, чтобы задать священнику вопрос, мучивший его много лет, готовое сорваться с языка слово застыло в пустоте. Старик исчез, будто и не сидел рядом с ним на камне. Ну что ж, решил для себя Петр, тяжело вставая со все так же холодного камня. Я все понял, отец, и ответ на этот вопрос должен дать себе сам. Иркутск, какая красота! Княгиня Дашкова с умилением в сердце взирала на величественный Казанский собор, высевшийся над просторной Тихвинской площадью. И пусть еще строители не приступили к постройке большого купола, но возводимая зодчими громада уже подавляла своей мощью и деревянные башни острога с каменной Спасской церковью, построенной еще при царствовании Петра Алексеевича, и стоящий чуть на особицу Богоявленский собор с его разноцветными маковками. Бегут годы, бегут. Екатерина Романовна тяжело вздохнула. Почти 40 лет промелькнули перед ее глазами, как один день. Она хорошо помнила тот, прежний, Иркутск, невзрачный, сплошь деревянный с узкими улочками, который сильно поразил по приезде. Зато сейчас это был уже совсем иной город. Светлый, с многоцветием каменных домов, богатые купцы не жалели мошны, чтобы как можно лучше отделать не только свои собственные дома и усадьбы, но и общественные здания. И не скупились, гордясь такой полезной расточительностью. Только больниц и лечебниц на 30-тысячный город приходился добрый десяток, а Белый дом, дворец наместника и университетские корпуса вообще поражали своей помпезностью. Я становлюсь сентиментальной. Екатерина Романовна достала кружевной платочек и утерла непрошенную слезинку. Хоть годы и брали потихоньку свое, княгиня разменяла седьмой десяток, но женщина оставалась очень энергичной, к тому же продолжала вести занятия в университете и совершала отнюдь не короткие поездки по губернии. А ведь ты прав, батюшка, ой как прав. Сейчас она вспомнила ту свою встречу с императором Петром Федоровичем в мрачной каменной келье, что являлось для нее тюремной камерой, и словно наяву услышала глуховатый голос царя, увидела блеск его глаз, когда он заговорил с ней о будущем величии России. Даже спустя долгие годы Дашкова продолжала чувствовать стыд, что по собственному недомыслию встала на пути этого великого человека и могла тем самым принести неисчислимые бедствия этой ныне процветающей под его скипетром державе. Боже мой! Екатерина Романовна прикрыла глаза. Перед ней прошли образы кота, царственной подруги, одноглазого гиганта Григория Потемкина, ставшего близким другом и единомышленником, гвардейских шалопаев братьев Орловых, что присоединили огромные территории за океаном, многих других, и живых, и уже покинувших этот свет. Но как много они сделали для России. Екатерина Романовна еще раз утерла слезы и задорно тряхнула головой, при этом за какую-то секунду совершенно преобразившись, будто вернулась забытая годами молодость. В ее блеклых ранее глазах запылали задор и желание творить. «Я выполню все предначертанное», тряхнув еще пышными волосами, сама себе твердо сказала княгиня и с улыбкой победителя снова взглянула на поднимающийся ввысь собор, освещенный ярким летним солнцем. Трафальгар. Надеюсь, они сегодня получат достойный урок. Адмирал Коллингвуд внимательно смотрел на огромный союзный флот, выстроившийся в три линии. Первую и вторую, ближние к настигающему их английскому флоту, составляли испанцы и французы. А вот третья, выдвинувшаяся вперед, представляла собою главную угрозу. Русские паровые линкоры, вооруженные чудовищными копьями сатаны, уже имели у британских моряков самую дурную репутацию. «Сэр, русские коптилки ушли далеко, а их союзники явно отстают, вот бы сейчас дать им. Оставьте, баронет, никто не упрекнет русского адмирала, что имеет чудовищную для слуха фамилию Ушаков», — в трусости. Это какая-то задумка, азиатская хитрость. Коллингвуд задумался, его эскадра, состоящая из 27 вымпелов, превосходила каждый из союзных флотов по отдельности, но все вместе они насчитывали вдвое больше кораблей баталии. Численного превосходства противника английский адмирал не опасался. Выучка и мастерство островитян должны были сыграть свою роль. В итоге битвы можно было не сомневаться, если бы не одно «но». Что задумал русский адмирал? Ситуация казалась Коллингвуду победной: навалиться по ветру, разорвать французскую линию, раздробив ее на множество отдельных схваток, и сразу же атаковать испанцев, внеся в бой сумятицу. Собачья свалка. Да, именно так и не иначе. Адмирал улыбнулся: превратить сражение трех флотов во множество мелких схваток, где мощь британских кораблей, храбрость и отличная выучка команд принесут победу в каждом отдельно взятом бою. Пока русские линкоры будут разворачиваться, убирая паруса, чтобы идти против ветра на паровых машинах, они потеряют время, а потому вряд ли рискнут со своими 9 вымпелами сражаться с победителем, имеющим вдвое больше кораблей. Коллингвуд прикрыл глаза, именно так, убрав 3 эскадры, он определил потери в будущей баталии, пусть мысленно, но такова была пристойная цена победы. Одно беспокоило адмирала: почему мелкие паровые суда русских не отошли к главной эскадре Ушакова, а держались в арьергарде у испанских линкоров Гравины? Непонятно. Однако британский адмирал быстро отринул опасения. Слишком слабо вооружены эти жалкие посудины, чтобы хоть как-то повлиять на бой линейных кораблей, этих морских крепостей, которые и являются настоящими владыками океана. Новый Орлеан. Алексей Петрович, генерал Мара убит. Оглушающая новость в первую же секунду стряхнула с Ермолова остатки сна и вышвырнула из кровати. Подполковник вот уже второй день, не уделяя ни минуты на отдых, работал над поставленной наместником Рязановым задачей. А тут такое. Кто это сделал? Семен Григорьевич. Алиханов ближник, матерый казачина богатырского телосложения, но умнющий и хитрый, что напрочь опровергало известную поговорку: виновато пожал плечами, а бес его знает. Трофим за дворцом смотрел, повозка там одна стояла. Наш генерал в открытой коляске ехал, вот с нее-то в него и рубанули в упор, с 5 стволов. Стрелков 5 было. Обрывки сна окончательно выветрились из головы. Подполковник машинально отер лицо рукавом помятого сюртука, чувствуя, как бешено заколотилось сердце в груди, и спросил с надеждой в чуть дрожащем от возбуждения голосе: кого-нибудь взяли? Дык Алексей Петрович, стрелок-то один всего и был, утек паскуда, ловок, и ночь, вестима. Ты же сказал, что из 5 стволов стреляли. Так стволы те на вертлюге приспособлены были, как наш пулемет сделали. Токмо их на один заряд использовали. Метральеза, что ли? Ермолов чуть скривился: французский аналог пулемета, под русский же патрон, совершенно не впечатлял и был, по сути, примитивным убожеством, но эффективным. По крайней мере, с генералом Мара вопрос был решен одним залпом. Французская-то правда, Алексей Петрович. Казак насупился и засопел. А только я эту штуку вблизи видел, стволы аглицкие, штуцерные, с дула заряжаются. Вот так-то, не для войны штука, Алексей Петрович, а для убийства подлого, дела. Только и смог протянуть Ермолов, понимая, что уже не уснет. Да и какой тут сон, когда в голове засела лишь одна мысль: кто из врагов поднял руку на французского генерала, чем помешал второй консул республики неизвестным пока убийцам? Задав самому себе эти вопросы, Алексей Петрович похолодел. Ответ на них можно было найти, только полностью распутав это дело. Работа предстояла не просто тяжелая, а чудовищная. Лондон. Это катастрофа. Уильям Питт, осунувшийся и постаревший на много лет за эти несколько кошмарных дней, с тяжелым усилием поднялся из-за стола. Осторожно потер ладонью середину груди, сердце невыносимо болело, сильно кололо в боку, и было отчего. Новости приходили час от часу страшнее. Премьер-министр отчетливо понимал, что уже не в его силах изменить ситуацию. Русские побеждали самым невероятным образом, причем не с трудом и большой кровью, а с необычайной легкостью, которую представить было нельзя. И самое страшное, они имели намного более совершенное оружие в непостижимых разуму количествах. Драться было бесполезно. Мужество и живая человеческая плоть бессильны против устрашающего свинцового града, сметающего все живое. Под Мидстоуном была уничтожена вся британская армия, которую начали перебрасывать к побережью, чтобы сбросить захватчиков в канал, а с ней погибли многие тысячи ополченцев, к кто по зову долго поднялся защищать собственную страну. Все были убиты быстро и безжалостно, включая командующего, генерала Уэлсли, не успев нанести противнику хоть каких-нибудь ощутимых потерь. «Это конец», – прошептал Питт, со всей пронзительной отчетливостью понимая, что страна обречена. Французы и русские явились не для того, чтобы подписать почетный мир, а для уничтожения всей экономической и военной составляющей. Верфи будут сожжены, заводы и мануфактуры разрушены, территория оккупирована, народ превращен в рабов или истреблен азиатскими ордами, что придут вслед за русскими войсками. Нет, сопротивляться еще можно, даже собрать полумиллионную армию. Англичане храбро встретят незваных гостей. Вот только вооружить их нечем, и ополченцы станут пушечным мясом, разделив участь тех, кто погиб под Мэдстоуном. Тем более, что прибывающие к Лондону подкрепления, что уже спешно отходит с разных уголков острова, русские будут бить по частям, при полной поддержке предателей, шотландских горцев и подлых мятежных ирландских фениев. «Сэр», в кабинет чуть ли не вбежал секретарь, впервые за долгие годы потерявший выдержку. Но наткнувшись на свирепый взгляд Питта, опомнился и уже сдержанным голосом произнес: «Русские броненосцы входят в Темзу, сэр, Петергоф». Николай с улыбкой посмотрел на мать, та сильно постарела, но вот характер и властность совершенно не изменились. Императрица всегда и везде держала свои слабые пальцы в железной хватке. Даже Мария, дочь властолюбивого Алихана, притихла, осторожно поглядывая на свекровь. Ей хватило секунды, чтобы понять, кто будет реально заправлять делами. «Дети мои», — с чуть уловимым немецким акцентом, от которого Кота так и не избавилась, нараспев произнесла пожилая женщина, и, как показалось Николаю, взгляд ее немного потеплел. Прибытие младшего сына, любимца, да еще с невесткой, очаровательной и красивой, чье приданое оценивалось в треть российского бюджета, да с внуком Петром, не могло не растрогать Екатерину Алексеевну. Но всегда и везде она помнила о своем долге, и правительница постоянно брала верх над матерью и бабушкой. «Дело в том, Калинка, что твой брат Александр из-за ранения не может дальше быть цесаревичем и принять на себя престол державы российской со всей ответственностью». Николай захотел воскликнуть насчет племянника Ивана, но промолчал, прекрасно понимая, что таких вопросов лучше матери не задавать. Императрица чуть улыбнулась краешками блеклых губ, моментально заметив и порыв, и в чем его суть. «Саша с женой и сыном сейчас в Испании и вряд ли когда-нибудь оттуда приедут. Костик наш шалопай изрядный, быть базилевсом византийским с него станется, но с империей российской он не справится. Да и сына своей греческой принцессе подарить никак не может. Если так пойдет дальше, то она сама подарит наследника уже не ему». Столь жестокий сарказм прорвался в словах матери, что Николай поежился. Зная ее характер, он не сомневался, что если греческая принцесса нарушит супружескую верность, то с ней могут обойтись предельно серьезно, и скосил взгляд на жену. Мария сидела без забот, делая вид, что совершенно не понимает, о чем идет разговор. «Посему престол империи нашей государь-император, отец твой, решил передать тебе и твоей жене, ибо вам двоим нести эту ношу перед народом и державой, и я сочувствую тебе, девонька». Несмотря на нарочитую ласковость, тон императрицы говорил совершенно другое. Женщина даже властно сжала губы, показывая тем самым, что невестке не следует обольщаться. «Обычно принцы женятся на принцессах, но твой брак, Николай, оказался удачным для государства. Даже представить трудно, что бы сейчас происходило в одном союзном нам государстве, если бы не твой брак всего лишь с княжной, Ники». Императрица хмыкнула, глядя на растерявшегося Николая, тот никак не мог взять в толк, куда клонит мать. Мария продолжала сидеть с восторженно глупым видом, хлопая ресницами, и императрица попыталась придавить ее тяжелым взглядом. Но, удивительное дело, сила неожиданно встретила силу, и Николай с великим изумлением наблюдал за немым поединком двух женщин. «Так вот ты какая, дочь Алихана», — протянула Ката, — «вся в отца». Тот таким же был, как и брат его. Императрица тяжело вздохнула, видимо, вспомнила молодость лихих гвардейских красавцев, суматошную жизнь, безденежье, любовные интриги и необычайную жажду власти. Годы прошли, и что осталось? Однако мечтательность тут же пропала, словно ее и не было. Синева исчезла, и глаза приняли обычное выражение. Екатерина Алексеевна негромко произнесла: «А ты что думаешь, девонька? Король Карл не имеет наследника, а посему племянник моего мужа Иван, сын Донны Марии, инфанты Кастильской, имеет все права стать наследником престола, принцем Астурийским. А так как моя мать имела небольшую толику королевской крови, то наши правнуки уже могут заключить между собой брак. И это свяжет Россию и Испанию, если не в единое государство, то в самый теснейший союз. Да и в недалеком будущем император Петр IV Николаевич и король Хуан Мария Алехандро, благодаря родственной крови, связавшей воедино два престола и две страны, вместе окажутся не по зубам любому врагу. Хаем, Питер не ошибся в тебе, доченька, когда брак нашему Нике организовал с ненавязчивой помощью отца твоего, царствие ему небесное. Да и я в всем деле немало поучаствовала. Влюбленные друг в друга молодые супруги вспыхнули яркими маками, припомнив подробности своей романтической истории, и, не выдержав, прыснули смехом. Ты, Ники, жену слушай, поступай так, как решишь, но ее словам внимай, она дурного не посоветует. А пока иди, сынок, я со своей девочкой о делах женских переговорить должна. Зачем тебе глупую бабью болтовню слушать? Иди уж лучше. Темза, Лондон. На лице контр-адмирала Алексея Грига проступила хищная улыбка. В окуляры мощного бинокля он видел устье широкой реки с множеством корабельных мачт. Но это были уже не военные корабли. Все, кто желал сражаться, истреблены русскими броненосцами и паровыми линкорами Синявина. И вот теперь три корабля под его командованием медленно и величаво, густо дымя трубами, шли к центру огромной колониальной державы. «Наверное, мы успели первыми», – прошептал Грейк. Моряк прекрасно знал, что в настоящий момент войска Суворова, если не обложили английскую столицу с юга, то наверняка подходит к ее пригородам. Старый фельдмаршал всегда славился стремительностью своих ударов и быстротой марша, а потому Грейк хотел первым ворваться во вражескую столицу, как 7 лет тому назад в Константинополе. И пусть под командованием было всего 3 корабля, но он не сомневался в их силе, хотя гибель Яка и тяжелые повреждения Бизона почти уполовинили мощь его отряда. Однако и того, что осталось, хватило бы любому противнику за глаза. Противостоять 68-фунтовым бомбическим пушкам не мог ни один деревянный корабль в принципе. «Ваше превосходительство, смотрите!» Взволнованный голос капитана первого ранга римского Корсакова, что было не похоже на этого хладнокровного офицера, привлек внимание Грига, который рассматривал видневшееся вдалеке здание огромного города и знаменитую башню Биг Бен. Тон командира флагмана был необычен, в нем просквозили такие нотки, что Грейк немедленно перешел на другую сторону рубки и посмотрел в широкую прорезь. А это что за чудо-юдо? Адмирал не скрывал удивления: наперерез русским броненосцам выдвигался корабль, очень похожий на исхудавшего кабана, такой же большой сарай, только с одной трубой, из которой валил черный дым. «Я думаю, ваше превосходительство, это и есть их первый броненосец, дредноут». В голосе римского Корсакова прозвучало легкое презрение, что заставило Грига поморщиться. Адмирал очень серьезно относился к любому противнику, а потому сразу заметил, что вражеский корабль чуть рыскает, а это говорило о плохой управляемости. Борт на добрые полфута меньше, чем на секаче, а значит, мореходность никудышная, только для спокойной воды. Да и главный довод королей был на англичанине не столь убедителен, как на русских броненосцах. Из портов бронированного каземата торчало такое же количество стволов, но калибр не столь серьезный, 40-48 фунтов, никак не больше. «Господа», — негромко произнес Грейк, — «сейчас будет бой с броненосцем противника. Передать по отряду, бить по оконечностям. Я думаю, одно или два удачных попадания решат судьбу этой схватки». Трафальгар. Это была победа. Коллингвуд невозмутимо, как и подобает природному британскому аристократу, взирал со шканцев Виктории на сражение, хотя увидеть всю баталию, развернувшуюся на огромной площади океана, было трудновато даже с помощью подзорной трубы. Слишком перемешались английские, французские, испанские корабли между собой, да и огромные пороховые клубы все окутывали так, что разглядеть удавалось только урывками, дожидаясь, пока ветер развеет белую пелену. Но то были считанные мгновения, ибо бортовые залпы кораблей следовали почти беспрерывно. Старый морской волк умел чувствовать сражение как никто другой, а пальбу из пушек различал так же быстро, как маститый музыкант фальшивую ноту. Бум, бум. То тяжелые ядра британских линкоров долбили корпуса вражеских кораблей со спокойной методичностью и уверенностью опытного молотобойца, что на своей кузнице где-нибудь в Шеффилде бил по наковальне. Шумс, шумс. Французы, наоборот, пытались лишить британские корабли рангоута, пуская в ход русские веера или книппеля. Испанцы же выбрали середину, пытались поражать как оснастку, так и орудийные деки. Но бой союзники явно проигрывали. В редкие минуты приемлемой видимости Коллингвуд видел, как тонут их корабли, как с ужасающим грохотом взорвался французский линкор «Кардебаталии». И более того, уже несколько кораблей союзников стали трофеями, будучи взятыми на абордаж, а еще два, не выдержав убийственных залпов в упор, спустили флаги. Швамс. Незнакомый звук привлек внимание адмирала, он был очень необычный, слишком сильный даже для тяжелых бомбических русских пушек, но слабый для взрыва крюит-камеры. Адмирал впился взглядом в белые клубы, точно поймав направление звука, и словно отзываясь на его мысли, порыв ветра отнес клубы порохового дыма, как раз его Виктория угостила полным залпом испанский флагман. «Мой бог, сэр, посмотрите, это Азинкур, у борта 72, пушечного линкора, почти разломанного на две части, оседало сразу два пенистых султана». Коллингвуд похолодел. Выжившие в бою у Копенгагена моряки слишком много рассказывали о дьявольском изобретении русских. Копье сатаны. Ошеломленно пробормотал адмирал и в эту секунду увидел русский корабль. Небольшой корвет спрятался за бортом французского линкора, явно готовясь к новой атаке. Тысяча мертвецов в сундук старого Дэвиса. Как только наши испанцы обменяются залпами, эта подлая сука выскочит и поразит своим копьем Агамемнон. Проклятие. Сэр, посмотрите. Флаг офицер силой обернул Коллингвуда, и адмирал, не в силах поверить собственным глазам, на несколько секунд впал в прострацию. Из-за огромного корпуса Сентисима Тринидада выскочил точно такой же корвет и устремился к Виктории, стараясь подойти к ней как можно ближе. Русский капитан выбрал самый удачный момент для атаки. Английские матросы с бешеной энергией перезаряжали орудия, но старый адмирал понял, что его стопушечный линкор уже погиб, ибо не успеет дать залп. Русский адмирал коварен, как Аттила. Ну что ж, надеюсь, в будущем лорды адмиралтейства найдут на него управу. Мысль пронеслась быстро, и тут Коллингвуд увидел, как на борт у корвета вспухли два пороховых клубка и пара длинных копий устремились по воде к его флагману, оставляя на поверхности длинный пузырчатый след. Новомангазийский острог. Аляскинский губернатор Григорий Иванович Шелихов стоял на берегу, пристально глядя на клокочущие внизу, сварливо бьющиеся об огромные камни волны белопенного прибоя. 25 лет, тихо прошептали губы уже немолодого мужчины. Перед глазами промелькнули детство и грязные улочки полузабытого провинциального рыска. А потом могучая рука императора сорвала его с родного места и закинула за 39 земель, где он провел уже четверть века. Нет, грех жаловаться на карьеру. За труды, праведные Петром Федоровичем обласкан он щедрой царскими наградами не обижен. Действительным статским советником сын простого торговца стал. Мундир золотом расшит, особый, таковой вообще 70-ков людей носить могут, по числу губерний державы российской, и к ордену святой Анны первого класса, что со звездой и кавалерской лентой награждается, мечи получил за то, что отстоял острог от аглицких воров и сам в том ночном бою рану получил. В семье все хорошо, одна радость на душе, дочерей за хороших людей пристроил, а любимица так вообще замужем за немецким бароном, что перед фамилией особую приставку фон имеет. Добрыми внучатами Господь его наградил, познавши счастье супружеское и отцовское. Пора бы о спокойной старости подумать, но в голову эти мысли не приходили, там всегда царило совсем иное.